И тут Маша очнулась. Она сидела в том же самом кафе, где застал ее короткий странный обморок. Перед ней стояла почти нетронутая чашка кофе, а за соседним столиком, который прежде был пуст, сидели двое. Женщина лет 30, довольно привлекательная, можно даже сказать красивая, вульгарной, бьющей в глаза ненатуральной красотой, и мужчина, чуть постарше, с мрачным и недовольным лицом. Они разговаривали вполголоса, явно ссорились тихими злыми голосами. Женщина, кажется, оправдывалась, мужчина в чем-то ее обвинял, чего-то от нее требовал. С каждым словом накал ссоры нарастал, голоса становились громче, словно кто-то поворачивал ручку невидимого динамика. Теперь Маша могла разобрать слова. «Как ты можешь?» — говорила женщина звенящим, напряженным, фальшивым, но в то же время полным подлинной страсти голосом, в котором уже слышались подступающие слезы. «Неужели ты способен втоптать в грязь мои мечты? Неужели ты способен грязными сапогами растоптать все мои надежды?» «Усохни!» — оборвал ее мужчина. «Прекрати нести эту чушь! Где ты ее набралась? Где наслушалась?» «Я для тебя ничто!» — воскликнула женщина. «Я для тебя пустое место. А я, между прочим, человек. У меня есть порывы, искания. У меня есть внутренний мир». Маша будто воочию услышала ненатуральные голоса актеров из очередного бесконечного сериала, который смотрит вечерами свекровь. Еще громкость включает на максимум, говорит, слышит плохо. Ага, если ей что надо, тут же услышит. Хоть шепотом разговаривай. И ведь ни за что громкость не убавит. Хотя знает прекрасно, что Маше рано на работу вставать. Муж-то ничего не слышит, спит, как слон. Никакими пушками его не разбудишь. Вспомнив, что завтра вставать в 5 утра, Маша еще больше расстроилась. «Знаю я твои позывы и искания». Мужчина уже и не старался понизить голос. «Знаю я твои мечты. Мечтаешь найти там богатого папика? Мечтаешь найти богатого урода, который будет давать тебе деньги на тряпки и побрякушки?» «Как ты можешь?» повторила женщина. «Это мой большой шанс, мое будущее». «Чушь собачья! Туда заманивают таких дур, как ты, готовых на все, чтобы хоть раз мелькнуть на экране». «А вот и нет. Я выиграла конкурс, ты понимаешь? Это было очень трудно, но я его выиграла. Вот ты меня считаешь дурой, а я выиграла. Я одна из сотен. Участвовали очень многие, но выиграла я. Видишь, здесь так и написано». Она показала какой-то глянцевый листок. «Передо мной раскрываются огромные возможности, огромные горизонты. Съемки, интервью, телевидение. Я могу стать звездой. Я этого достойна. Я достойна большего, чем это». Она обвела взглядом кафе, имея в виду не только его, но и всю свою жизнь. «Возможно, когда-нибудь я пройду по красной дорожке в этих Каннах. Я хочу все изменить. Хочу начать жизнь с чистого, белоснежного листа». «Ага, размечталась». Мужчина вскочил, едва не перевернув стол, вырвал у спутницы листок и швырнул его на пол. «Только тебя и ждали в Каннах. Уже оркестр заказали. В общем так, ты должна принять решение. Или я, или этот идиотский конкурс. Или он, или я. Алин, ты меня знаешь. Как сказал... так и будет. Если сегодня туда пойдешь, можешь завтра собирать свое барахло и катиться ко всем чертям. Хоть в Канны, хоть в Шманны, хоть с Эйфелевой башни прыгай». С этими словами он резко развернулся и, не оглядываясь, зашагал к выходу из кафе. «Олег! Олежек!» Женщина бросилась за ним, но дорогу ей заступила официантка. «Куда? Оплатить кто будет? Вы с твоим дружком, конечно, повеселили публику, но без денег я тебя не отпущу». «Да пошла ты, кошка драная! Подавись, сдачи не надо!» Женщина швырнула на стол смятую купюру и бросилась к выходу. «Сдачи не надо!» – передразила ее официантка. «Да я и не собиралась тебе сдачу давать. Было бы о чем говорить. 500 рублей бросила, а гонору как будто озолотила». С этими словами она ушла за стойку. Маше вдруг стало противно оставаться в этом кафе, ей стало здесь тяжело дышать. Она достала кошелек, положила на стол деньги. Руки у нее тряслись, и одну купюру она уронила на пол. Наклонившись, чтобы поднять ее, увидела на полу возле своего стула какой-то листок. Машинально подняла его. На глянцевом листке было напечатано красивыми витиеватыми буквами. «Уважаемая Филина», странное имя было вписано от руки, «телевизионная компания «Рассвет» и продюсерский центр «Три кита» извещает вас, что вы заняли призовое место в нашем творческом конкурсе и как призер конкурса можете принять участие в съемках шоу «Последняя надежда». Для участия в съемках вам надлежит сегодня в 17:00 прибыть по адресу 3-я промышленная улица, дом 7, строение 4. Необходимо иметь при себе это приглашение. Генеральный продюсер В.В. Синдиков». За этим пышным титулом следовала не менее пышная подпись с затейливым росчерком. Маша еще раз перечитала письмо. До нее сегодня все плохо доходило, словно между ней и остальным миром было толстое мутное стекло. Но теперь она поняла, что подняла тот листок, который швырнул на пол мужчина, ссорившийся со своей спутницей за соседним столом. Ну да, это приглашение. Та девица с ненатуральным голосом выиграла какой-то конкурс, и ее пригласили на съемки шоу. Но ее любовник категорически против, и в итоге он настоял на своем. Судя по имени, вписанному в приглашение, девица участвовала в конкурсе анонимно, точнее, под компьютерным ником. Значит, никто не потребует документов. Достаточно этого приглашения. «О чем я думаю?» — промелькнула в Машиной голове удивленная мысль. «Не собираюсь же я идти на эти съемки». Вот именно, что это пришло ей в голову. Наверное, она просто еще не очнулась от своих грез, не пришла в себя от очередного посещения стеклянного сада. Это началось недавно, сегодня. Какой раз? Третий, четвертый? Неважно. Но эти видения, они всегда приходили так неожиданно. И всегда она видела один и тот же сад из полупрозрачного голубого стекла. И всегда в конце все цветы и деревья разбивались на тысячи мелких сверкающих осколков. Маша никому не рассказывала об этих странных видениях. Хорошо, что это всегда случалось, когда она была одна, в автобусе, в поезде, вот как сейчас в кафе. А кому рассказать-то? С кем поделиться? С мужем они почти не разговаривают, вроде бы не о чем. Так, по хозяйственным вопросам пары слов перекинутся, а вечером он сразу засыпает. Не свекрови же душу открывать еще не хватало. Снова она перечитала приглашение. Ну да, явиться сегодня к 5 часам. Вот просто прийти и дать им приглашение. Нельзя, меня тут же разоблачат и выгонят с позором, заныл в голове неуверенный голос. «А почему бы и нет?» — прозвучал там же в голове другой голос, спокойный и уверенный. «Конечно, та девица, которой принадлежит приглашение, пошловато и выглядит слишком вызывающе, но в том, что она говорила, была крупица смысла. Рискнуть всем, начать все сначала, с нуля, с чистого листа. А что тебе терять? За что держаться? Чего жалеть? Мужа, который ни в грош тебя не ставит. Работу, от которой тебя уже давно тошнит. Может быть, свекровь?» Маша выронила листок. Он плавно спланировал на стол рядом с чашкой недопитого кофе. Что это? Мало ей странных видений, так теперь в голове звучит какой-то посторонний голос. Ну, это только так говорится, что голос звучит. На самом деле просто мысли в голове не ее, а другие, смелые, разумные. Так может прислушаться к этому голосу и рискнуть? Маша в который раз перечитала приглашение, В преамбуле письма были названы телевизионная компания «Рассвет» и продюсерский центр «Три кита». Она достала телефон и сделала запрос по этим названиям. Интернет выдал ей целый ворох ссылок. Компании с такими названиями действительно существовали. На их счету числилось множество телевизионных шоу, программ и сериалов. «Значит, это не жулики?» «Да, но она собирается проникнуть на съемки обманом, по чужому приглашению. Ведь та девица выиграла какой-то конкурс, значит, у нее есть способности». И снова в голове у нее зазвучал внутренний голос. «Ты ее видела? Слышала, как она говорит? Неужели ты думаешь, что не сможешь обойти ее в любом конкурсе, где нужно проявить хоть немного способностей?» «Как знать», — тут же возразила сама себе Маша. «Мало ли, какие нужны способности». И тут до нее дошел еще один важный момент. Может быть, самый важный из всех. Время. Время, когда следовало прибыть на съемки. Это было сегодня. До начала оставалось всего 2 часа. Так что если она хочет рискнуть, если хочет попытаться изменить свою судьбу, ей нужно поторопиться, иначе этот шанс будет упущен. Она оставила на столике деньги и прошла в туалет. Что бы там ни случилось, ни одна женщина не выйдет на улицу, не взглянув на себя в зеркало. Да, вид в зеркале не слишком впечатлял. И это еще мягко сказано. С такой физиономией не то что на шоу, школьные уборщицы и то не возьмут. Маша достала косметичку и привычно расстроилась. Пудра дешевая, а помада вообще закончилась. Стыдно сказать, спичкой нужно выковыривать. Но сейчас и спичка не поможет. О чем она только думала? Уж на то, чтобы помаду новую купить, много времени ведь не нужно. Живет как в тяжелом сне, мысли тягучие, скучные, все время одни и те же. Что по работе сделать, что в магазине купить, и то особенно думать не надо. Свекровь вечно одно и то же готовит, суп с мясом, наваристый, так что по ее собственному выражению ложка стоит. Едят они этот суп на ужин, потому что свекровь не признает никаких кафе и столовых. По ее словам, домашнее питание самое лучшее, а от кафешек этих только язву наживешь. Маша считает, что от ее жирного супа свекровь наживет непременно болезнь печени, но помалкивает. Да кто ее слушать станет? Кому ее слова интересны? Муж ест да похваливает, может и на утро спросить: «Маманя, а супцу вчерашнего не осталось?» Маша воочию представила себе запах свекровкиного супа, ее тут же затошнило. Нет, нужно немедленно взять себя в руки. Маша посильнее подвела глаза, попудрила нос и, о чудо, кто-то забыл на полочке перед раковиной тюбик губной помады. Конечно, нехорошо пользоваться чужим. Ну да ладно. Помада была для нее слишком яркой. Сама она никогда бы не купила такой цвет. Но неожиданно помогла, сделала лицо выразительнее, а уголки губ больше не опускались уныло. «Что ж кофе не допили?» — встретила ее в проходе официантка, и глаза ее злорадно блеснули. «Нет, с этой девицей что-то не так. Она посетителей всерьез ненавидит. Если ее не уволят, то она, пожалуй, в чай, кофе яд подсыпать начнет. Сама свои помои пей», — бросила ей Маша. И не ожидала вовсе от себя такого. Никогда раньше не ругалась в общественных местах. Ей нахамят, она скукожится, голову в плечи втянет, да и пойдет. Официантка, надо думать, тоже такого не ожидала от бессловесной, затурканной жизнью женщины. Во всяком случае, она не нашлась, что ответить.